«Ты и впрямь дурак, Виталий Рогоза», — прошептал я. «Умный и послушный дурак. Впрочем, может быть, только поэтому ты до сих пор жив. Но тот, кто внутри меня, неожиданно шевельнулся и успокоил. Все идет как надо. Ты поступил правильно, избавившись от когтя Фафнира». Меня захлестнула такая блаженная и такая непоколебимая уверенность в собственной правоте, что даже ветер перестал казаться холодным и пронизывающим. Все отлично, все правильно. Детям негоже играть с атомными бомбами. Я передернул плечами, развернулся и зашагал в сторону Тверской. Лишь сделав несколько шагов, я обнаружил всю верхушку дневного дозора почти в полном составе. Не хватало только мага Коли и, естественно, шефа, плюс десятка-полтора исполнителей среднего ранга, включая ведьмочек Анны Тихоновны, братьев-вампиров и грузного оборотня. Вся эта компания таращилась на меня, словно зеваки на сбежавшего из зверинца пингвина. «Привет!» — сказал я неожиданно весело. «А чего это вы здесь делаете, а?» «Опять меня несет», — тоскливо подумал я. «Ух-ух-ух!» «Скажи, Виталий», — странно сдавленным голосом спросил Эдгар, «зачем ты это сделал?» Он на секунду отвлекся, отвадил не в меру бдительного милиционера, который наладился было в сторону подозрительной, на его взгляд, компании, и снова взглянул на меня. «Зачем?» «А темным разве нужна бессмысленная стычка?» «Нужны бесполезные жертвы?» — вопросом на вопрос ответил я, будто заправский одессит. «По-моему, он врет», — агрессивно сказала Анна Тихоновна. «Может, прощупать его?» Эдгар мрачно поморщился. «Мол, прощупаешь его. Меня уже побаиваются в дневном дозоре. Ух ты!» «Анна Тихоновна», — проникновенно обратился я к старой ведьме. «Коготь Фафнира — это невероятно сильный дестабилизирующий элемент. Это нарушитель равновесия номер раз. Останься он в Москве, неизбежно сущее побоище. Инквизиция приняла меры, дабы это побоище предотвратить. Я, как законопослушный иной, подчинился вердикту Инквизиции и вернул коготь. Это все, что я могу сказать. О силе, которая поселилась во мне после контакта с когтем, я покамест умолчал до срока. «Неужели вы поступили бы иначе?» — добавил я, прекрасно понимая, что возражений не последует. «Всем им хотелось прикоснуться к артефакту, потянуть из него сил, и все они боялись последствий такого поступка». «Может быть, вернемся в офис?» — проворчал Макьюр. «Торчим на ветру, как три тополя на плющихе». В словах его имелся здравый смысл. Меня снова начинало знобить, а тратить попусту запасенную силу глупо и недопустимо. Юра при поддержке Эдгара навел экономный портал, и спустя пару минут дозор группами поднялся на лифте в офис. Я не смог не отметить, что мой портал работал бы стабильнее и дольше. Похоже, я одолел очередную ступеньку на лестнице в никуда, когда расстался с когтем Фафнира. Похоже, я теперь сильнее, чем все присутствующие вместе взятые. Но я по-прежнему неопытен и наивен. И главное, чему мне еще только предстоит научиться, это грамотно использовать силу. Техники во главе с неусыпным Гелимаром вовсю пользовали штабные ноутбуки. Когда, черт возьми, эти ребята отдыхают? Или они просто все на одно лицо? «Что там, Гелимар?» — справился Эдгар. «Светлые снимают посты», — бодро доложил Вервольф. «Один за другим. Не меняют, а оформленным образом сворачивают. И оцепление на въездах и вокзалах сняли». «Успокоились», — вздохнула Анна Тихоновна. «Конечно, успокоились», — буркнул Юра. «Коготь-то? Тю-тю? Его, небось, уже переправили в Берн. Могу поспорить».